Рассеянный свет памяти отца. Эпиграф. Как нечаянно вверглись они в разорение, уничтожились, погибли от ужасов. Сколько раз мы вздохнули и ухнули, выйдя на опушку, зайдя на гору, повернув за поворот и увидев море. Множество ли пейзажей и видов открывалось моему взору за бродячую мою жизнь? Нет, немного. Чем больше я перемещался, тем меньше. Чем дальше я углублялся, тем больше видел пыль под ногами и стоптанные ботинки. Я брел по нерасчленимому уже лесу, выходил из некоего сада, пересекал горы, углублялся в чащу. Я шел по словам из самого бедного словаря. Я оставался при том, что имел. При Токсовском дачном озере, пионерском финском сосничке с видом на Петропавловскую крепость. Расстояние в 150 километров между ними несущественно, скрадено памятью, и будто все это друг у друга на фоне, совсем в иной местности. Теперь и это немало. Озеро заросло, лесок облысел, вид на него высосан почтовыми открытками. Но это мое. Кое-что сверх этого зацепил я описанием, сделал фактом своей, присвоил. Там в рукописях расположен некий армянский монастырь, грузинский городок, ташкентский базар. Я отметился, что что-то видел. Навидавшись, я по-прежнему иду по улице, вхожу в дом, сажусь за стол. И улица вообще, и дом вообще, и стол вообще, значит, не мое. Моего же вот столько, сколько есть. Хорошо, если столько, сколько было. Я хочу это видеть, я ничего больше не хочу, а то опять увижу. Возвращаюсь из Москвы и везу анекдотец. Шаху отрезали ногу. Как сядешь, так и слезешь. Если бы не вывеска, что это Ленинград, никакой разницы. Чья-то идеальная идея, чтобы московский вокзал равнялся ленинградскому. Одинаковые перроны, одинаковые залы, по одинаковой клумбочке могилки в начале и конце пути. Червячок, а червячок? Не выходя из вокзала, погружаюсь в метро. Я все еще в Москве. Выхожу на Петроградской. И, наконец-то, дома, и все понятно, радостно топчу землю. Причем именно землю, потому что сначала сквер. Это кратчайший путь. Не могу сказать «узнаю», «знаю». И даже «вижу» не могу сказать. Именно что не вижу, а лишь убеждаюсь. На месте, все еще на месте. Маршрут мой напоминает опыт Конрада Лоренца с землеройкой. Этот недоразвитый зверек прокладывает свой путь лишь один раз. Если в этот первый раз ей поставить некое препятствие на пути, а потом его убрать, то она так и будет его огибать, уже не существующие до конца дней. 40 лет назад я переходил Карповку по деревянному мостику, а 10 лет тому метрах в 50 построили капитальный, каменный. Некоторое время они еще оба стояли рядышком, и я все еще дохаживал по деревянному. Он стремительно ветшал, сквозя провалившимися досками, поблескивая повытертыми до блеска шляпками гвоздей. Потом снесли. А я и сейчас кратчайшим путем выхожу сначала к нему, убеждаю, что его нет, и как бы ощупью добредаю до нового, совершаю крюк. Кратчайший путь теперь другой. Значит, я выразился достаточно точно, что не вижу. Чувствую я, а не вижу, чего я здесь не видел. Иду я, щурюсь, будто на солнце, вдыхаю, будто и воздух здесь другой какой-то. Чуть не улыбка бродит по моему... Однако взгляни на себя со стороны. Мог бы отметить, что иду я как бы отчасти бочком, несколько одноглазо, если так можно выразиться, и под ноги не смотрю. Иду я так, что в поле моего зрения может попасть лишь то, что было и раньше, а раньше, значит, до меня. Если налево не смотреть, более или менее получается. Карповка, ботанический сад, а там можно и налево голову повернуть. Там мой дом. Как стоял, так стоит. Но Карповка теперь одета в гранит. Деревья, посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними, а те столетние, что вдоль ботанического, давно попадали. Все клонились, клонились с берега, тогда еще не гранитного, да и попадали. И решетка вокруг сада теперь другая. И под ногами, конечно, уже не плиты, и мостовая уже не булыжная, это все асфальт. Но дом мой прежний, если слишком голову не сдирать. Наверху пропали скошенные окна мансарды, выпрямленные в лишний этаж. Но от моего дома вид уже не менялся на всем моем протяжении. Тот же электротехнический с башенкой, те же часы на башенке и тот же 200-летний елизаветинский барак в углу ботанического. И все это избирательное зрение дается без труда, без сознания, само собой. Я все еще в прежнем своем, неизмененном, неизменном пространстве, и времени никакого не прошло. И все ассоциации мои такие же заученные, как путь. Как землеройка видит препятствие на пути, потому и огибает, так и я вижу сначала все того же человека в кальсонах, свесившего ноги с крыши семиэтажного дома, грозящего карабкающимся снизу пожарникам спрыгнуть вниз, если они к нему приблизятся. Вон я, там, внизу, мне из-за спин не все видно. 3 часа длится эта осада. Вот сейчас, когда я миную то место, сердце мое привычно опустится, как тогда, когда, не дождавшись, повлекся я, наконец, домой, опасаясь, нагоняя за опоздание, и тут же за спиной услышал общий вскрик толпы, и, обернувшись, увидел остановившееся навсегда в полете тело, бессонно белое и как бы пустое. А на том берегу Карповки, где больница, увижу я впереди слово «морг». Нет, на нем нет вывески, просто я всегда боялся смотреть в ту сторону, и так и не знал, какое из этих сумрачных строений оно. Я думал о морге в среднем роде, поэтому там расположено именно это слово. Наверное, потому я завел тогда с мамой именно на том повороте с Карповки на Аптекарский один примечательный разговор. Я тогда в 1 класс ходил, мама меня не поняла тогда, а я и теперь, сколько бы ни проходил это место, все тот же вопрос ей задаю и опять не имею ответа. «Мам, а когда я умру? Я совсем умру?» Мама спешит, но надо успеть отоварить карточку. И надо успеть меня покормить и бежать на 2-ю службу. Я тебя не понимаю. О чем ты? Ну, кем я был, когда меня не было, спрашиваю я иначе. Я ведь был. Голос мой дрожит. Но мама так и не понимает, что если я был до, значит, могу быть и после. С моими ужасными гландами мне надо поменьше разговаривать на морозе. Моя жизнь... Интересует мать именно в этом интервале, от «до» до «после». Я каждый раз не плачу, огибая этот угол. Я на Аптекарском. Карповка остается у меня за спиной. Сад справа неизменно хорош. Левый бок мой слеп, фабричная стена. До дома 2 шага, но и на этом расстоянии отметено, куда сочный дубок, с трудом набирающийся жизненных соков из-под заводской стены. 2 неравноправных судьбы у деревьев. Через улицу он наблюдает счастливую жизнь, там, за решеткой в ботаническом саду. Этому дубку спасли, однако, даже вот эту его неудачную жизнь. На нем была поселилась тля. И мой отец, пока он еще выходил на улицу, надолго задерживался около, собирая эту мерзость палочкой с каждого листика. Прохожие смотрели на старика удивленно. Он не смущался, а если кто спросит, пояснял охотно и наставительно. До какой степени казалось мне это его занятие бессмысленным? Однако вот так, поодиночке, за лето, отец тлю победил. Ага, вот он, недомерок, ремесленник 45-го года. Однако листом крепок, тлей нет. Если обернусь, увижу отца. Рукой он придерживает руку, чтобы она не опускалась, когда он дотягивается до очередного листика. Вид у него просветленно сосредоточенный. Он и меня не заметил, как я прошел, и я его не окликнул. Там он остался, в заплечном пространстве, в том же, где никогда не упадет, летящий в белом полотняном пузыре, где мне не ответят про до и после. А вот и дерево. Дерево означает дом, деревьев тут полно, но дерево здесь одно. Оно растет у самого дома. И хоть оно тоже за границей ботанического царства, но такое же могучее и древнее, и из их рода, состоящее с теми в родстве, патриарх елизаветинских огородов. Оно нависло через всю улицу, дотянуло с нижней гигантской ветвью до собратьев и последним, хоть листиком, но нависло туда, за решетку, к своим, в сад. Эту ветвь обломил грузовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть свалившийся с него контейнер, и ветвь снова заградила всю улицу, сама как столетнее дерево. Очень я жалел эту ветвь. Но довольно скоро точно так же, могуче и низко, нависла через улицу следующая ветвь. Памятуя об аварии, ее вовремя спилили. Тогда все дерево потянулось туда, к саду, так и росло под углом. Приятно было, подъезжая на такси, в очередной раз произнести: «Вот под деревом остановите, пожалуйста». И никогда шофер не переспрашивал, настолько было ясно, что значит «под деревом». 3 года, как его нет, и каждый раз взгляд мой спотыкается об эту пустоту, об эту возмутительную плешь, оголившую нашу подворотню. И ночью, подъезжая на такси, я до сих пор открываю рот, чтобы сказать шоферу, как следует остановиться, но спохватываюсь, шоферу дерево невидимо. Нечего мне теперь ему сказать. На эту секунду выходит лишние 20 метров, прежде чем я, грубо говорю, здесь. Ну, возвращаюсь немного назад. Дерево спилили, это было событие. Долго валялись во дворе его слоновые чербаки. Отцу мы про дерево не сказали. Отец уже не выходил на улицу и про дерево так ничего и не знал. Я застал свое 40-летие в Москве. Он успел меня поздравить по телефону. Через час, когда я прилетел первым рейсом и стал одевать отца и просунул руку под поясницу, то было последнее его тепло. Из обширной связки ключей от многочисленных чужих домов я достаю один. И прежде чем повернуть его в замке, просовываю руку в щель почтового ящика, шторка, приоткрывшись, звякает. По этому звуку все узнавали, что пришел отец. Я поворачиваю ключ. «Здравствуй, мама!» С каким бы постоянством и настойчивостью не жаловались мы на жизнь, в настоящую минуту мы не будем сознавать, насколько положение наше ужасно. У нас не рак, в нас не стреляют, все, слава богу, хорошо, все живы. Чем хуже положение собственное, тем оно более свое, ни с кем бы не поменялся, другим как бы еще хуже. Настораживает только категорическая недопустимость дальнейшего ухудшения. В этом смысле хуже уже некуда, а так-то вообще еще ничего. Можно, если не слишком долго. Зато смерть была мгновенна. Он о ней даже не подозревал. Он ведь так ее боялся. Последний день был даже какой-то легкий, хороший. Даже аппетит, котлетку попросил. Племяннице и сослуживице позвонил. Больше года никому не звонил, а тут позвонил, принял поздравление с моим 40-летием. Лицо у него было красивое, ясное, кровоподтек на лбу, ударился, когда упал, почти незаметен. Так ведь, оказывается, врач сказал, больно ему не было. Падал он уже мертвый. Он умер даже прежде, чем встал. Мертвый встал и упал. Ну и что ж, что кремация, это была и его воля. К тому же удалось похоронить на нашем кладбище, а там захоронения уже запрещены, гроб бы не удалось.